Глава первая. О подругах настоящих и сомнительных. Во сне она вновь то кружилась в вихрях, то плавно, гордо выступала в ритмах аргентинского танго. Лилась кумпарсита в исполнении Карлоса Гарделя. Спортивные бальные танцы. Закрытый чемпионат области, на который приехали титулованные московские гости, присмотреть себе талантливых учеников. Танго сменил венский вальс, а медленный фокстрот — бесшабашность квикстепа. Европейская программа казалась Тане более простой, чем латиноамериканская. Но к окончанию соревнования она устала так, что почти не волновалась в ожидании результатов. В этом сне ей снова было 15. Она планировала через несколько лет выступать в классе профессионалов, а пока выступала в классе С. Тренер уверенно говорила, что у нее огромный потенциал и большое будущее. Стоя в рядах призеров, Таня видела подтверждение этих уверений в пристальном взгляде московской почетной гости. «Танечка, тобой очень заинтересовались, поздравляю», прошептала ей тренер Лидия Яковлевна, отыскав ее в толпе после окончания соревнований. «Жаль, что твои родители не смогли приехать на чемпионат. Я бы сразу с ними поговорила». «У мамы дежурство в больнице. Ее никто не отпустит на 3 дня. А папа опять уехал и неизвестно, когда вернется. «Ох уж эти медсестры и военные. Вечно у них дети брошены», — проворчала Лидия Яковлевна. «Здесь есть родители Сережи», — напомнила Таня. «Зачем мне его родители?» «Ну как же, он мой партнер по танцам», — растерялась Таня. «Партнер — дело наживное. А на высокий уровень мастерства ты с Силиным не выйдешь. Это всем понятно?» — отмахнулась тренер. Тане стало неприятно. Сережа Силин был ее другом с самого детства. Они вместе пришли в танцевальную студию, вместе учились, жили в соседних домах. А сейчас на пороге юности — их отношения перешагивали тонкую грань дружбы и первой влюбленности. Сон продолжался, напоминая о прошлом. Впоследствии она так и не сказала товарищу о словах тренера, и, несмотря на все недовольство и попреки Лидии Яковлевны, продолжала танцевать с ним. Еще целый год искрометной самбы, игривого и беззаботного ча-ча-ча, величавого вальса. И они уверенно продвинулись вперед в следующий квалификационный класс. А потом? Они возвращались с очередных соревнований. Сережа уехал с родителями, а Таня отправилась домой в машине тренера. Лидия Яковлевна хотела обсудить с ней замеченные огрехи в исполнении программы. А еще в отсутствии Сережи опять завести речь о смене партнера. Они неспешно катили по своей полосе, когда им навстречу вылетела огромная фура. Как сообщили позже, ее водитель заснул за рулем. Сон Тани закончился кошмаром. Визг тормозов, удар, темнота. Она с криком проснулась. Проснулась, чтобы оказаться в своем постоянном кошмаре вечного приговора к неподвижности. Ей было всего 16 лет. Спустя 2 года. Глаза открывать не хотелось. Какой смысл их открывать, если и так словно воочию видишь все те же стены с зелеными обоями в золотистую вертикальную полоску, все то же окно с темно-бордовыми занавесками, те же полки с дисками и комнатными цветами, тот же суперсовременный телевизор на голосовом управлении. Телевизор по специальному заказу привезли из Японии. Сослуживцы отца всей дивизии скинулись на покупку этого монстра, способного похвастаться всеми мыслимыми ярлычками. И смарт, и QLED, и высочайшим разрешением, и расширенным углом обзора. Словом, этот гигантский плоский экран, занимавший чуть ли не всю противоположную стену, был смонтирован по последнему слову техники. Вернее сказать, по слову техники ближайшего будущего. Поскольку Танин агрегат уже сейчас совмещал в себе не только телевизор и музыкальный центр, но и компьютер, электронную библиотеку, мобильный телефон. На экране этого телевизора можно было не только читать книги, но и прослушивать их аудиоверсии, а также пользоваться скайпом, ватсапом и делать звонки на любые телефонные номера не только через интернет, но и через сотовую связь. Важнее всего, что делать все это можно было, управляясь лишь голосом. Да, очень значимая функция для того, кто прикован к постели из-за парализации всех конечностей. Тетраплегия, квадриплегия — эти мало кому известные слова стали для Тани злобным заклятием, навсегда исковеркавшим ее судьбу. К счастью, Таня сохранила возможность самостоятельно дышать и разговаривать. Впрочем, в ее ли обстоятельствах упоминать слово «к счастью»? Проклинала ли она врачей, которые сохранили ей жизнь в навечно вышедшем из повиновения разума теле? Сейчас, спустя 2 года после аварии, нет, не проклинала. И даже научилась не держать зла ни на них, ни на судьбу. И не завидовать погибшей на месте Лиде Яковлевне. И не думать ежесекундно о том, что полностью обездвиженные люди с таким множеством нарушений функции организма, как у нее, долго не живут, и слава богу. «Ты проснулась?» — в комнату заглянула мать, раздвигая бледные губы в нарочито бодрой улыбке. «Сейчас позавтракаем вместе, и я побегу на работу, а к тебе хотели девочки в гости заглянуть. Я вчера разговаривала с Алисой». «Не ко мне, а к моему чудо-телевизору», — про себя поправила Таня, а вслух сказала, что подруге это замечательно. Она уже привыкла говорить то, что нужно, то, что будет радостно услышать ее родным. Алиса была дочерью сослуживца отца, жила в их подъезде и часто приходила в гости вместе со своими подружками. Все девочки окончили этим летом 9 класс и были на 2 года младше Тани, бывшей одноклассницы которой уже разъехались в вузы страны. Слыша, как мать поворачивает ключ в замке, уходя в больницу в это августовское субботнее утро, Таня отчетливо представляла свой дальнейший день. Несколько часов она будет предоставлена самой себе и посмотрит новый фильм, который вчера по ее просьбе купил отец. Ближе к обеду проснутся ее знакомые девушки, частенько заходившие к ней на огонек, притянутые чудо-телевизором. Девушки придут, взяв ключ у соседки, чтобы посмотреть очередной молодежный сериал и послушать модные клипы в обалденном качестве, как они выражались. Они будут трепаться о последних новостях, о том, кто куда поступил этим летом после 9 класса, а кто останется в школе, и обсуждать новинки жанра любовного фэнтези, которым все поголовно увлекались. Потом придет соседка Антонина Ивановна, заберет у девочек ключ от квартиры Тани и отправит их по домам, а сама примется кормить Таню обедом. Потом убедится, что та сумела открыть желаемую книгу на экране или включить музыку, и пойдет к себе. А Таня останется читать и ждать отца, вспоминая его недавний разговор с матерью. Родители закрылись в своей комнате и думали, что их не слышно. Но у Тани в последнее время необычайно обострился слух. «Ты же сама мечтала о 2-м ребенке. Еще до аварии», — говорил отец. «Костя, ну какой теперь ребенок?» — устало отвечала мать. «Я нужна Тане». «Я не спорю, что нужна. Но мы наймем няню для малыша, сиделку для дочери. Тебе будут помогать, ты справишься», — уговаривал отец. Но мать не внимала его доводам, боясь реакции парализованной дочери на рождение здорового братика или сестрички, требующих к себе повышенного внимания родителей. «Может, стоит открыто поговорить с мамой, признавшись, что я расслышала их разговор? Я не буду против малыша и не посчитаю, что меня списали со счетов, что меня забросили. Наоборот, мне будет легче знать, что хотя бы жизнь родителей не полетела под откос вместе с той машиной», — думала Таня. Мама все надеется, что вот-вот будет совершен прорыв в медицине, что все травмы позвоночника станут излечимы, что я смогу управлять хотя бы руками, которые не до конца утратили чувствительность, в отличие от ног. Но я-то не поклонница фэнтези и в сказки давно не верю. Хорошо верить в хэппи-энд, когда ходишь по земле на собственных ногах, а не разъезжаешь по ней в инвалидной коляске, в которую даже сесть самостоятельно не можешь. Собственно, в моей полужизни осталась одна цель — быть не в тягости другим. Насколько это возможно, конечно. Таня сжала зубы, старательно подавляя приступ нестерпимого желания двигаться. Невыполнимого желания. «Надо переключиться, иначе сорвусь. Уйти из реальности, уйти немедленно!» Таня хриплым голосом произнесла команду включения DVD-проигрывателя, с головой погружаясь в фантастический мир космической эпопеи. Она не здесь, прикованная к постели. Она там бороздит просторы Вселенной, сражаясь с монстрами и злодеями всех мастей. К приходу девушек она была почти спокойна. К счастью, они никогда не были ее близкими подругами, и ей не требовалось улыбаться им через силу и терпеть их искреннее сочувствие. Их встречи носили деловой характер. Девушки собирались у навороченного телека, а она абстрагировалась от собственных терзаний, вслушиваясь в их беззаботное щебетание и радуясь, что маме спокойнее, когда дочь общается со сверстниками в полном соответствии с рекомендациями психологов и врачей. «О, там такой главный герой, просто супер! Властный, сильный, всемогущий. И так за героиней бегал. Она его то пошлет прямым текстом, то насмех поднимет. А он ее в ответ в замке своем заточил. А сам так и нарезал круги вокруг нее и ревновал ко всем страшно», — взахлеб рассказывала Алиса. «О, такие чувства не описать! Эмоции кипят на каждой странице». «Если всемогущий, то почему бегал? Мог бы сразу приказать влюбиться в него», — хмыкнула Вика. «Он так всем раньше и приказывал, а ей не смог. Она его истинной парой оказалась. А истинной приказать нельзя. Она только добровольно влюбиться может», — объяснила Алиса. «Я вчера весь день с самого утра, не отрываясь, этот роман читала. Заснула только в 3 ночи. Сейчас вернусь домой, буду продолжение читать про сестру главной героини, которую насильно замуж выдают за верховного мага. Этот верховный был раньше женихом той сестры, про которую первая книга. А младшая сестра той сестры была втайне в него влюблена, а потом возненавидела, когда он собрался жениться не на ней, и теперь не желает выходить за него замуж, потому что он в первый раз не к ней, а к сестре посватался». Таня потеряла нить рассуждений Алисы, заслушавшись доносившимися с улицы звуками. Веселыми криками детей, курлыканьем голубей на подоконнике, шорохом листьев. Настоящий мир звал к себе, но у нее не было возможности откликнуться на этот зов. Ей оставался только мир виртуальный. «Не ты одна так живешь», — говорила ей единственная близкая подруга Наташа. «Многие так живут. В заточении виртуальной реальности, компьютерных игр и фильмов, в одиночестве своих комнат. Ты не уникальна. Просто кто-то щелкает по мышке пальцами, а кто-то руководит голосом. Вот и вся разница». «Разница в том, что их заточение в недрах игр и книг добровольное, а мое нет», — напоминала Таня. Громкий спор выдернул Таню из глубин мыслей. «Ты, Алиса, совсем на фэнтези помешалась. Вот и веришь всяким шарлатанам», — с фырканьем говорила Надя. «Ой, да не верю, конечно. Но почему бы не попробовать? Мы же ничего не теряем». «Ну-ну, явимся к неизвестным мужикам на тайную встречу и совсем ничего не потеряем, ага. В бордель подпольный нас отправят или на органы сдадут», — покрутила пальцем у виска Надя. «Это ты совсем на детективных сериалах помешалась? Вот тебе бордели и убийцы везде и мерещатся. Я же сказала, они согласны встретиться с нами у нас дома. Нас 5, а их всего 2. Если что, крик поднимем, соседи сбегутся». «В моей квартире собираться не будем», — твердо заявила Катя. «Мне потом с родителями объясняться не резон». Таня сосредоточенно вслушалась в переругивание девушек и поняла следующее. Алиса через группу ВКонтакте, где общались любительницы фэнтези, познакомилась с некими неизвестными лицами, что предлагали девушкам приворожить к ним хоть эльфа, хоть вампира, хоть дракона и отправить их в мир этого привороженного на постоянное место жительства. Гарантировались обожание со стороны привороженного, потрясающе красивая внешность этого сказочного персонажа и его готовность устроить любимой самую шикарную жизнь. «А платежеспособность этого эльфа-вампира прописывается в условиях сделки?» — не выдержала Таня. «Иначе с каких средств он роскошную жизнь устраивать будет?» Под недоуменными взглядами 16-летних девчонок она почувствовала себя не просто старше, а древней старухой в свои полные 18 лет. Девушки над столь низменными бытовыми вопросами явно не задумывались. «Эльфы и вампиры бедными не бывают. Они живут несколько сотен лет и успевают накопить много денег», — поучительно сообщила Алиса очевидные для нее вещи. Сомнительный тезис. «Бомжом хоть 1000 лет проживи, ничего не накопишь». Девушки дружно оскорбились, даже молчаливая и стеснительная Настя. От яростной и гневной отповеди их удерживало лишь сознание, что они разговаривают с инвалидом и хозяйкой квартиры, в которую явились гостями. Но злость требовала выхода, и Алиса не вытерпела, ядовито прошипев. «Серёжка Силин, друг твой давний, в класс профессионалов с новой партнершей перешел. Его мать трещала во дворе, что он жениться собирается. Большая любовь у них с той девицей». Алиса наверняка еще долго расписывала бы неземную любовь Сережи к его новой девушке и их искрометные танцы вдвоем. Но ее боль наткнула в бок Надя, а Катя крепко наступила на ногу. Алиса пискнула, побагровела и замолчала. Девушки смущенно распрощались и поскорее ушли. А Таня со светлой грустью пожелала счастья своему товарищу, а потом встревоженно подумала. «Сколько им лет? Насте, кажется, вовсе 15, да и другим не больше 16. Втянет их Алиска в неприятности. Хорошо, если просто квартиру обворуют, а если что похуже? Надо взрослых предупредить, чтобы контакты дочек в соцсетях проконтролировали». Когда вечером вернулся домой отец, Таня рассказала ему о подозрительном знакомстве Алисы с какими-то неизвестными мужчинами ВКонтакте и что девушка намерена с этими типами втихаря встретиться. Отец всерьез обеспокоился и ушел к товарищу, отцу Алисы, чтобы сразу поставить его в известность. «Ох, и возненавидит меня за это Алиса», — вздохнула Таня. «Она же ни за что не поверит, что я раскрыла ее тайну из лучших побуждений, что я волновалась за нее, дурочку мелкую». «Ладно, моя совесть чиста. А если девушки перестанут теперь приходить, что ж, невелика потеря. Честно скажем, великих потерь у меня теперь и быть не может. Что еще такого важного я могу потерять? Жизнь? Так это очень удачная потеря будет».